Ну вот и пришел день, когда судно готово к походу. Решили попрактиковаться на Ладожском озере. Здесь и бури бывают, и волны, как на море. Выдержит на озере, будем ходить в Балтику. Вечером в корчме, после пары кувшинов вина, штурман наклонился к моему уху, пьяно прошептал. — Капитан, а мы что, пиратствовать будем? Я удивился. — А с чего ты так решил? — Борта железом обшиты, пушки новые, трюм маленький. Значит, не грузы возить. Ежели пассажиров, кают нет. Я расхохотался. — Нет, друг Георгий, мы выполним другую задачу. И пушки, и железо на бортах нужны, чтобы самим не стать легкой добычей пиратов. Грабить никого не собираюсь. Нападать ни на кого не будем, но если сами на нас нападут, дадим достойный отпор. Штурман облегченно откинулся на спинку. — Ну вот, — говорил я им, — не похож на душегуба наш капитан. Да только сомневается экипаж. — Юрий, надо тебе поговорить с людьми. Некоторые опасаются с тобой в море идти. Говорят, не хотим души святотатством исчернить. Не по Христу это. Заповеди соблюдать надо. И корабли светить надо, а то священник на корабле не был. Имени у корабля опять же нету. — Да, верно, Георгий, мое упущение. — А какое ты имя предложишь? Пьяненький штурман ляпнул. — А Ветродуй? Я засмеялся. — А почему Ветродуй? — Да на верфях все наши судна так называют. Кличка уж прилепилась. — Ну что же, пусть будет Ветродуй. С утра после заутренни я подошел к священнику и, сдобрив свою просьбу звонкой монетой, попросил осветить мой корабль. Мы отправились к причалу вместе. Священник окропил святой водой корабль, осветил команду. Лица людей несколько смягчились, просветлели. Затем с небольшим словом выступил я, заверив, что ни о каком пиратстве речи не идет. Будем заниматься богоугодными делами. Раздал жалование и распустил команду до утра. На судне остались вахтенные и я. Идти мне было некуда. Матросы мигом разбежались, кто к семьям, кто в кабак. Я не стал их неволить. Выйдем в море, будет не до кабаков. С утра все были на корабле. Ни один не сбежал. Стало быть, освещение корабля и моя речь не прошли даром. По Волхову потихоньку вышли в Ладогу. Несколько дней ходили без цели в разных направлениях, тренируя команду управления судном. Провели пару стрельб из пушек с хорошим результатом. Подводя итоги, можно сказать, что корабль и команда к походу готовы. Ведь мало обучить команду, надо их сплотить совместной работой. Тогда она действительно станет командой. Вышли в Финский залив, направились в Балтику. В прошлом году мне до чертиков надоело море и корабли. А вот поди ж ты, по своей воле снова в море выхожу. Странно устроен человек. К исходу суток дошли до Ивангорода. Набрали свежей пресной воды, докупили шведского пороха. Качество его было отменное. Сразу посадил команду развешивать порох и помещать в шелковые мешочки. К такому виду заряжания команда уже привыкла и не удивлялась. Выбрались в саму Балтику. На встречных судах, кои проходили недалеко, немало дивились на наш корабль. Парусов нет. На мачтах пропеллер, как на мельницах, а идет ходка. В порту Ростока, пока мы стояли у причала, Ко мне почти непрерывно, делегациями и поодиночке, подходили капитаны с просьбой объяснить, что за диковина такая, и чем она лучше парусов. Устав от такого назойливого внимания, я переложил объяснение на боцману. Ну, чему тут был рад, с гордостью показывая диковинку. Что интересно, никто не обратил внимания на обшитые железом борта. Решив дела по пополнению запасов, воды и продуктов, вышли в Северное море и, оставив по левому борту Аркнейские острова и Британию, вырвались на просторы Атлантики. Теперь суши не будет долго, и вся наша надежда на крепкое судно и удачу штурмана. От его верного глаза и чутья зависело многое. Потянулись унылые дни ничего не деланья. Изредка попадались встречные суда, причем мы видели их паруса издалека, а они замечали нас тогда, когда отвернуть или убежать было поздно. Когда мы сближались, на бортах и мачтах стояли и висели гроздья матросов. Иногда доносились удивленные возгласы. Погода благоприятствовала, и через месяц вдали показались очертания земли. Если наш штурман не ошибся с навигацией, то это должны были быть Малые Антильские острова. Недалеко от земли навстречу попалось судно. Я взял рупор, сделанный из жести, и крикнул погромче: «Что это за земля?» То ли мой громогласный голос их испугал, то ли диковинный вид судна, но встречное судно, подняв все паруса, стремглав скрылось из глаз. «Ладно, сами дойдем и узнаем». Немного левее нашего курса показались строения. Рулевой по моему приказу довернул штурвал туда. Бросили якорь в бухте. На шлюпке добрались до берега. Меня сопровождали четверо матросов со штуцерами, а на корме — боцман. Оказалось, что остров Барбадос, а город Бриджтаун, английская колония. Портовый чиновник, любезно раскланявшись, пообещал снабдить нас пресной водой. Танки наши были почти пусты, а также фруктами, которые росли здесь в изобилии: кокосы, бананы, папайя. Получив задаток, чиновник осведомился: «А из какой страны такое странное судно и столь необычный флаг?» «Россия». «Руссия?» — наморщил лоб чиновник. «А где-то?» «За Швецией?» «Да, что-то слышал». Но по лицу было понятно, ни о какой России чиновник никогда не слышал. «С какой целью прибыли на остров?» «Торговые дела, но не у вас, торговать ничем не будем». Чиновник поскучнел лицом. Торговые сборы отпадали. На следующий день работы хватило всем. Мы сливали из бочек, что подвозили туземцы на лодках, воду в оба носовых танка. Напоследок на двух больших лодках привезли фрукты. Матросы нюхали бананы, резали ножами, как огурцы, пробовали есть с кожурой. Мне пришлось собрать экипаж, показать, как чистят и едят бананы, как колется кокос, и что следует сначала выпить кокосовое молочко, а затем есть мякоть. Матросы набросились на угощение. Каши и солонина уже надоели.